Глава третья. Эрика. «Лорд-ректор, это какая-то ошибка!» Я вскочила со своего места и обогнула массивный стол, чтобы заглянуть в вещатель, который мужчина держал в руках. Мне пришлось приложить усилия, чтобы увидеть то, что происходило на экране. И когда у меня наконец получилось, я на несколько мгновений потеряла дар речи. «Этого не может быть!» «Это же вы, мисс Гейл?» А ректор, мистер Люциус Лоран, бросил на меня недовольный взгляд, после чего вернул все свое внимание устройству, что лежало у него на ладони. На экране действительно была я. Но то, что я там творила, никогда не происходило в реальности. Мое изображение абсолютно голое, стояло на коленях в окружении четверых не более одетых мужчин и... «Обратите внимание на взгляд, мисс Гейл». Казалось, моя нагота ректора ничуть не тронула. Вы же совершенно точно находились под воздействием запрещенных веществ, поэтому, скорее всего, и не помните ничего. О нет, я бы такое не забыла. Я отлично знала четверку, с которой так увлеченно развлекалась моя копия на экране вещателя. Это были так называемые короли Академии Скайхолл. И им сильно не понравилось, когда какая-то девчонка поступила на боевой факультет и начала делать успехи. Отношения с самого начала не заладились. Скорее всего, дело было не только в том, что я превзошла лучших из лучших. Просто мне не повезло родиться полукровкой. Во мне определенно была кровь дракона, но в таком ничтожном количестве, что она практически не чувствовалась. Поэтому меня всеми силами пытались выкинуть из академии. Но я честно прошла отбор. Я долго училась и тренировалась, чтобы достойно сдать вступительные испытания. Я сделала это целью своей жизни. Потому что после смерти родителей у меня было лишь два пути. Пойти учиться в академию или податься в дом развлечений, торговать своим телом. Я выбрала первый вариант, потому что у меня хоть и мало, но была магия. А значит, я имела полное право на обучение. Я действительно упорно трудилась, чтобы попасть в Скайхолл. А четверо ублюдков посчитали меня недостойной. Они пытались заставить меня добровольно покинуть академию, действуя из-под тишка, потому что открытое насилие одних адептов над другими строго наказывалось. Эти четверо – Аларикус Стелларий, Дитмар Готтард, Конрад Николаус и Дирк Ламерт – прибыли из другого мира и в случае любого правонарушения были бы немедленно высланы обратно. Поэтому, действуя осторожно и слаженно, они превратили мою жизнь в ночной кошмар. И после того, как им не удалось меня сломать, они придумали вот это. «Мистер Николаус поклялся на кристалле, что вы, мисс Гейл, не только принимали запрещенное вещество, известное в Веригии как звездная пыль, но и пытались продать его мистеру Николаусу и его друзьям. Я сжала зубы, чтобы не выругаться. Хотя ситуация, конечно, хуже не придумаешь. Моя точная копия на экране протяжно застонала, когда один из драконов поставил ее на четвереньки и с силой вошел. Лицо исказилось судорогой наивысшего наслаждения». «Разве вы не видите, что это не я?» Все еще пытаясь говорить спокойно, спросила я. «Это какая-то искусная иллюзия. Я всю ночь была в своей комнате. Комендант это подтвердит». «Мы уже опросили коменданта, мисс Гейл». Ректор, наконец, выключил вещатель, и громкие стоны, что наполняли его кабинет, наконец прекратились. Он не смог сказать, были вы всю ночь в своей комнате или нет. Кажется, кто-то наложил на него усыпляющее заклятие. «Проклятие!» Я едва слышно скрипнула зубами и глубоко вдохнула. Мне стоило успокоиться, но внутри все клокотало от злости. Уроды! Не смогли победить меня в честной схватке и пошли на подлость. А это... Я осторожно отстранилась от ректора, чтобы он не принял превратно мою близость. Мало ли, как он это расценит. Что им за это будет? Это же подделка информации и клевета чистой воды. Это... Мистер Лоран повернул голову и пристально посмотрел на меня своими холодными голубыми глазами. «Не подделка. Мы проверили запись, и на ней действительно вы, мисс Гейл. Имейте храбрость принять истину». «Но это не... Хватит!» – припечатал он, поднимаясь из-за стола. «Я устал от вашей лжи, мисс Гейл. Я устал от постоянных жалоб. Я, да простит меня богиня, задолбался!» «Возможно, мои коллеги правы, и таким, как вы, действительно не место в нашей академии. Все же изначально она создавалась не для полукровок». У меня натурально отвисла челюсть. Глаза запекло, но я не дала слезам пролиться. «Это что же получается?» – процедила я. «Вы хотите сказать, эти четверо не получат по заслугам?» «Полагаю, они уже получили». Тон ректора стал презрительным. «Связавшись с такой, как вы, от этой грязи еще не скоро получится отмыться». Это я-то грязь? Я выпрямилась и непроизвольно расправила плечи. Возможно, в чем-то он был прав. После смерти родителей я некоторое время провела на улице и повидала всякого. Хлебнула тоже немало. Городские хранители закона знали меня в лицо. Но мне надо было как-то выживать, чем-то платить за еду и кров. Торговать своим телом было для меня неприемлемо, а вот взламывать замки и облегчать кошельки толстосумам моя совесть мне позволяла. Я подозревала, что ректору кое-что обо мне было известно. Не брали в эту академию, кого попало, и мне пришлось заплатить кругленькую сумму, чтобы подчистить мое личное дело. Но что-то могло остаться, даже несмотря на то, что я забралась достаточно далеко от родного города. «И что дальше?» – спросила я с вызовом, глядя на ректора. Если он ждал, что я начну умолять, то сильно ошибался. Возможно, я и вела себя как идиотка, но гордость не позволяла поступать иначе. Академией Скайхолл правили короли, и вовсе не ректор, похоже, был здесь главным. «Нашей академии не нужен скандал с участием столь высокопоставленных драконов», – мрачно сказал мужчина, больше не глядя на меня. «Правда это запись или нет, никто разбираться не будет, поэтому, мисс Гейл, мы вынуждены с вами попрощаться. Вы отчислены. Зайдите в канцелярию и заберите свои документы. Пропуск будет действовать до полуночи. После этого, хотите или нет, вас вышвырнут с территории Академии». Он как будто заранее написал эту речь. Продумал каждое слово и отчеканил все так, что я даже не усомнилась в окончательности его решения. Меня даже посетила мысль, что Люциус Лоран был рад избавиться от меня таким образом. Выкинуть с позором из Академии, что может быть лучше. «Вы еще пожалеете об этом», прошипела я, уже не опасаясь гнева ректора. «Вы мне угрожаете?» Он усмехнулся. «Говорят, наглость – второе счастье. Но она хороша лишь тогда, когда подкреплена хоть чем-то». «А что есть у вас, мисс Гейл, кроме вашей неоправданной самоуверенности? Может, магия? Или влиятельные родители?» «Будет счастье, если вы не сгниете в канаве». Его тон стал издевательским. «Но думаю, мы с вами еще встретимся в ближайшем борделе. Где вам самое место?» Я выдавила из себя ухмылку и покачала головой. «Вы еще услышите обо мне, мистер Лоран», – пообещала я. «Поэтому не прощаюсь». «Проваливайте уже, мисс Гейл», – оскалился на меня дракон и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Выходя из его кабинета, я тихо прикрыла дверь и повернулась к четверке мудаков, что ждали меня возле окна. «Вот и наша игрушка», – хищно усмехнулся Дитмар. «Готова повторить?» «В твоих фантазиях». Внутри меня все уже привычно замерло от страха. Как бы я ни храбрилась внешне, эти драконы вызывали у меня мороз по коже. Они готовы были пойти на все, чтобы сохранить свой статус в этой академии. И их не остановило ни то, что я девушка, ни то, что их четверо против меня одной. А ведь их родители были влиятельными послами в Веригии и занимали не последние должности. Страшно представить, что станет с нашим миром, если такие, как они, будут приходить к власти. «Что сказал ректор?» Они начали окружать меня, и я уже привычно призвала щит. Воздух вокруг меня затрещал от высокой концентрации магии. И уверена, мистер Лоран не мог этого не почувствовать. Но он не показался из своего кабинета, чтобы прийти мне на выручку. И это впервые за всю историю моего пребывания в Скайхолле меня порадовало. «Вы победили», – выплюнула я неохотно. «Меня отчислили». Парни переглянулись. «Серьезно?» «Серьезнее некуда». Пока они были в замешательстве, я оттолкнула в сторону стоявшего ближе всего Конрада и бросилась к лестнице. Канцелярия находилась этажом ниже, и мне достаточно было преодолеть всего один пролет. Но ступеньки внезапно стали скользкими, и я едва не сделала сальто, когда моя нога внезапно вылетела из-под меня. Врезавшись плечом в стену, я зашипела от боли и потеряла драгоценные мгновения. Парни догнали меня, и Дитмар полностью перекрыл лестницу своим огромным телом. «Думаешь, сможешь так просто уйти от нас?» Он схватил меня за руку, но я ловко перехватила его запястье и вывернула, заставив зарычать от боли. Улица быстро научила меня, что когда нельзя положиться на магию, выручает хитрость. Пусть это выглядело трусливо, но я не была готова к столкновению. Когда я, воспользовавшись тем, что четверым парням было не так-то просто развернуться на узкой лестнице, проскочила под рукой неповоротливого Дитмара, он попытался схватить меня за волосы. Сильные пальцы скользнули по моим криво отрезанным прядям. Да, эти четверо четко дали мне понять, что иногда длинные волосы – это слабость. Я в два прыжка преодолела остаток лестницы и побежала по коридору. Мои каблуки громко стучали по каменному полу, и сердце грохотало в такт где-то в районе горла. Я чувствовала злость парней, но на этот раз они действительно зашли слишком далеко. А если раньше у них не было цели причинить мне реальный вред, только напугать, то после моей последней дерзости что-то изменилось. Решили проучить меня как следует напоследок. И я как ошпаренная влетела в канцелярию и захлопнула за собой дверь. Выбираться, похоже, придется через окно, потому что эти четверо будут меня ждать. Нет такого дракона, который добровольно откажется от хорошей охоты. «Мисс Гейл?» – поприветствовала меня женщина-делопроизводитель. «Вы за своими документами?» Я кивнула, стараясь выровнять дыхание. Казалось, в канцелярии меня ждали. Не прошло и нескольких мгновений, как я получила на руки тонкую папку со своими документами. «Можете идти, мисс Гейл», – подбодрила меня женщина. «Всего вам хорошего». «Да, и вас туда же». Похоже, пришло время для последней битвы. Сделав глубокий вдох, я открыла дверь и смело шагнула в коридор. Охотники были там. Я замерла перед ними, вглядываясь в лица, которые за недолгое время изучила в мельчайших подробностях. «Так тебя правда отчислили?» – тихо спросил Конрад, глядя на папку в моих руках. «Вы же этого и добивались», – огрызнулась я. «Но это была всего лишь шутка». Аларикус схватился за свой затылок, глубоко зарывшись пальцами в густые черные волосы. Он всегда так делал, когда был в замешательстве, и мои брови от удивления поползли вверх. «Шутка? В бездну мою жизнь!» Я пожала плечами и крепче прижала к себе папку с документами, как будто они могли ее отобрать. «Знаешь...» Конрад шагнул ко мне, и я инстинктивно отшатнулась, чем вызвала у него ухмылку. «Это было весело. Не могу сказать, что мне жаль, и все же...» «Прощай, коротышка», — хмыкнул Дитмар. «Прощай», — выдохнула я, уверенная, что мы еще обязательно увидимся. «Потому что я собиралась вернуться и размазать этих мудаков тонким слоем по полигону Академии. И так сильно испортить им репутацию, что они вряд ли смогут отмыться. Когда я попыталась уйти, меня беспрепятственно пропустили. Неужели короли Академии Скайхолл действительно сожалели о том, что сделали? Но даже если так, это уже никак не повлияет на мое решение. По дороге в общежитие меня никто не остановил. И я ловила на себе множество взглядов, некоторые из которых были довольно похотливыми. Мерзость, созданная четверкой ублюдков, распространилась, и уверенно все преподаватели и адепты Академии уже полюбовались моим обнаженным телом, даже если это была всего лишь иллюзия. Потому что никто в действительности никогда не видел меня голой, иначе они бы знали о шраме, что пересекал мои ребра. Я не знала, откуда он у меня взялся, кем был нанесен. Но год назад, накопив немного денег, я перекрыла страшное украшение искусной татуировкой. На иллюзии ее не было, и я могла бы легко доказать свою непричастность, но ректору не нужны были мои оправдания. Если бы мне удалось выкрутиться на этот раз, уверена, он бы нашел другой способ от меня избавиться. Поэтому, вернувшись в свою комнату в общежитии, я вытащила из кармана вещатель, украденный со стола ректора. Он был так занят своей речью, что не заметил пропажу. Я тщательно упаковала свое новое приобретение на дно сумки. У меня не было ни капли сомнений, что в личном вещателе Люциуса Лорана найдется много интересного, и, скорее всего, он очень быстро пожалеет о том, как со мной поступил. Собрав вещи, я не стала дожидаться, пока мой пропуск перестанет действовать. Мысленно попрощавшись с негостеприимными стенами Скайхолла, я покинула общежитие, а потом и территорию Академии. У меня не было четкого плана, куда двигаться дальше, поэтому для начала я направилась к стоянке дилижансов и на первом из них доехала до ближайшего города – маленького, залитого солнцем Кайтауна. Мы были так далеко от столицы, насколько это вообще возможно, зато врата между мирами располагались прямо в центре города. Если бы у меня были средства, я бы покинула Веригию, чтобы залезать раны, и продумать план мести вдали от враждебного мне мира. Но после почти года обучения в Академии Скайхолл я осталась такой же нищей, какой была до поступления. И все, на что у меня хватило денег, это снять комнату в небольшой таверне, насквозь пропахшей кислым молодым вином. Заплатив сразу за несколько дней, я закрылась в своей комнате и упала на кровать. У меня не было ни единой мысли, как отомстить ублюдкам, лишившим меня последних средств к существованию. Может, стипендия в Академии была так себе, зато адепты получали полный пансион, и я, по крайней мере, забыла о том, как это – засыпать голодной. Я распаковала сумку и вытащила вещатель ректора. Он, возможно, уже обнаружил пропажу, но вряд ли станет меня искать. На всякий случай я проверила устройство на наличие отслеживающих заклинаний. Но дракон был так уверен в неприкосновенности своих вещей, что не позаботился о защите. И первая же найденная запись показалась мне весьма интересной и многообещающей, потому что на ней Люциус Лоран разговаривал ни с кем иным, как с ректором отдаленной, но очень элитной академии Айсхолл. Я не знала, для чего дракон записал этот разговор, но его содержимое было настолько компрометирующим, насколько это вообще возможно. Закрыв глаза, я прижала вещатель к себе, как величайшее сокровище. Спасибо, ректор Лоран. Кажется, в моих руках нежданно-негаданно оказался пропуск в Айсхолл, потому что если меня туда не примут, эта запись получит огласку, и кое-кто окажется в большой беде. Я улыбнулась, уверенная, что наконец-то, возможно, впервые в жизни, мне действительно повезло.